Глава четвертая. Никки. Нет, это не серьезно. Вот уже 7 лет, как они не общаются. И вообще лучше умереть, чем обратиться за помощью к Никки Никовски. Не исключено, что именно она и посоветовала Камиле принимать эти проклятые таблетки. С нее станется. Никки всегда ратовала за свободу нравов. И до сих пор остается поборницей так называемых прогрессивных методов воспитания. Дети живут бесконтрольно, на полном доверии, никаких наказаний, никаких авторитетов, всегда и во всем терпимость, то есть безоглядное своеволие, бездумное и инфантильное. На секунду он задумался. Могла ли Камила обратиться за советом к матери, а не к нему? Ему показалось, что даже в таком интимном деле, как противозачаточные средства, дочь не стала бы советоваться с Никки. Во-первых, потому что они редко видятся, а во-вторых, потому что Никки, сознательно или нет, всегда отстранялась от воспитания дочки. Всякий раз, когда Себастьян думал о бывшей жене, он чувствовал гнев и горечь. Злился он в первую очередь на самого себя. Кому, как не ему, было знать, что их отношения обречены на провал. Женитьба была самой большой ошибкой его жизни. Она лишила его иллюзий, душевного покоя и жизнерадостности. По существу они никогда не должны были бы встретиться, никогда не могли понравиться друг другу. Они были из разных миров, и все у них было разное. Происхождение, воспитание, даже религия. По темпераменту, по характеру они были антиподами, и, несмотря на это, любили друг друга. Никки приехала из Нью-Джерси в Нью-Йорк и устроилась работать манекенщицей, мечтая о ролях в спектаклях и мюзиклах на Бродвее. Жила одним днем легко, беззаботно. Живая, общительная, остроумная, она умела расположить к себе и умела пользоваться своим обаянием, когда хотела достичь цели, стремилась к крайностям, опьянялась чувствами, эмоциональными всплесками. Вынужденная жить в зависимости от мужских взглядов, постоянно играла с огнем и была готова зайти очень далеко, лишь бы утвердиться в своем даре соблазнительницы. Словом, полная противоположность Себастьяну. Себастьяну, состоятельному буржуа, получившему превосходное воспитание, скромному и сдержанному. Себастьян любил предвидеть все заранее, любил долгосрочные планы на будущее и удобную продуманную жизнь, которой не грозит вторжение случайностей. Все, кто его знал, родители и друзья, предостерегали от женитьбы, давая понять, что Никки совсем не та девушка, которая ему нужна. Но Себастьян уперся. Неодолимая сила влекла их друг к другу. Оба положились на немудренную обывательскую мудрость, гласящую, что противоположности сходятся. Оба верили в свою удачу и, недолго раздумывая, поженились. Никки почти сразу забеременела и родила близнецов Камилу и Джереми. После бурно проведенной юности Никки хотелось стабильности и радости материнства. Себастьяну, зажатому в тиски строгого воспитания, виделась в семейной жизни душина, отдых от высокомерной спеси родительского дома. И у него, и у нее любовь объединилась с вызовом. Их пьянила возможность наслаждаться запретным плодом. Однако с небес качели вернули их на землю. Возвращение оказалось болезненным. Разность натур, придававшая поначалу отношениям остроту, стала угнетать, а потом привела к нескончаемым ссорам. Рождение близнецов не помогло обрести им те общие ценности, которые послужили бы прочным фундаментом семейной жизни и позволили ей развиваться дальше. Напротив, необходимость воспитывать детей еще яснее выявила разницу их позиций, с каждым днем углубляя конфликт. Никки считала, что главное воспитание — свободы и самовыражения. Себастьян не был с ней согласен, настаивая, что путь свободы опасен и тернист. Он старался убедить жену, что только твердые правила помогут сформировать личность ребенка. Общего языка они не нашли, и каждый только укрепился в своей позиции. Что тут поделаешь? Люди не меняются. Трудно выкорчевать основы личности. В конце концов они расстались. Поводом послужил случай, который Себастьян расценил как предательство. Ники перешла границу допустимого. По мнению Себастьяна, разумеется. Произошедшее тяжело подействовало на него и послужило сигналом, что пора положить конец их безнадежному со всех точек зрения браку. Терпя кораблекрушение и желая спасти детей, Себастьян обратился к специалисту по разводам и правам семьи. Нанятый адвокат готов был стереть Ники с лица земли, лишь бы заставить ее отказаться от родительских прав. Но это оказалось не так-то просто. Ники не мыслила себя без детей. В конце концов, Себастьян предложил своей, в будущем бывшей жене, промежуточный вариант. Он предоставляет ей исключительное право заниматься Джереми в обмен на исключительное право самому заниматься Камилой. Опасаясь, как бы юридические баталии не лишили ее обоих детей, Ники согласилась. И вот на протяжении 7 лет Камила и Джереми жили в разных домах под опекой 2 взрослых, которые воспитывали их совершенно по-разному. Посещения другого родителя были четко оговорены и осуществлялись нечасто. Камила виделась с матерью 2 недели по воскресеньям, когда к отцу приходил Джереми. Время, когда совместная жизнь с Ники виделась Себастьяну дорогой в ад, давно прошло. Он давным-давно сумел упорядочить свою жизнь. И в этой жизни Ники сделалась нежелательным воспоминанием. Какие-то новости о бывшей жене он случайно узнавал от Камилы. В качестве манекенщицы она не преуспела, актрисой не стала. Судя по последним сведениям, Ники перестала участвовать в фотосессиях, не ходила на кастинги, перестала мечтать о театре, зато занялась живописью. Ее картины порой появлялись во второразрядных галереях Бруклина. Известность не выходила за пределы узкого круга знакомых. Зато через ее жизнь строем шагали мужчины. Все разные, все безжалостные. У нее обнаружился особый дар привлекать тех, кто обязательно причинит боль, кто, обнаружив ее слабые места, хрупкость и уязвимость, постарается ими воспользоваться. Но, похоже, теперь ей захотелось как-то упорядочить свою сердечную жизнь, и, по словам Камилы, у нее вот уже несколько месяцев в друзьях коп из полицейского департамента. Парень 10 лет моложе. Да уж, с Ники никогда не соскучишься. Его размышления прервал телефонный звонок. Он взглянул на экран и удивленно заморгал. «Неправдоподобное совпадение!» «Ники Никовски!» — мигая сообщил экран. Сначала Себастьян не хотел нажимать кнопку. Они давным-давно не общались. В первый год после развода еще виделись, передавая друг другу детей, а теперь лишь изредка обменивались СМСками, если случались изменения в визитах Джереми или Камилы. Если Ники взяла на себя труд позвонить, значит, случилось что-то серьезное. «Камила», — подумал он и нажал кнопку. «Ники!» «Привет, Себастьян». Он сразу уловил тревогу в ее голосе. «У тебя проблемы?» «Джереми, в последние дни у тебя нет никаких вестей от сына?» «Нет. А с чего вдруг?» «Знаешь, я беспокоюсь. Не знаю, где он». «Как это?» Он не пошел в лицей ни вчера, ни сегодня. Мобильник не отвечает. Дома он не ночевал с... «Ты что, шутишь?» — перебил он. «Как это не ночевал?» Она помолчала, прежде чем ответить. Готовилась встретить его гнев, его упреки. Он уже 3 ночи не ночевал дома, — наконец призналась она. У Себастьяна перехватило горло. Рука изо всех сил стиснула мобильник. «Ты звонила в полицию?» «Мне не кажется, что это удачная мысль». «Почему?» «Приезжай, я все тебе объясню». «Еду», — сказал он и повесил трубку.